За кадром. «Когда же придет братик?» — пробормотала себе под нос Джей, сидя на качелях на детской площадке. Когда она получила открытку от Джео, ей хотелось прыгать от радости. Поначалу даже не верилось, что это не сон. Весь последний год Джей мечтала вернуться домой, но не понимала, где именно находится. Встреча с черным волком так ее испугала, что теперь она не могла вспомнить свой домашний адрес. Каждый раз, когда Джей видела в переулке прохожих, пыталась попросить их проводить ее домой, они только с криками убегали. Может, все дело в волке, который преследовал Джей? Он был огромным, как дом, и свирепо рычал. По какой-то причине черный волк гонялся за Джей, пытаясь ее поймать. Поэтому она пряталась, боясь, что стоит ей попасться, как волк укусит ее и придавит большими лапами. Черный волк пугал ее так сильно, что у нее дрожали ноги. Как же хочется домой. Хочется есть сосиски, которые мама складывает в форме осьминога. Хочется кататься на велосипеде, который сзади поддерживает папа, и качаться на качелях с братом. «Я написала братику, где я, но, может, он не получил мой ответ», — вздохнула Джей. Вдруг кто-то сел рядом с ней на качели и произнес: «Братик найдет тебя, прежде чем появится черный волк». Текст читала Анастасия Лазарева.